Глава 57. Перед прогулкой очень волновалась. Костюм для езды сидел на мне довольно плотно, что было уже непривычно. Ведь платья, которые мне приходилось носить последние недели, были довольно свободными. По крайней мере, внизу. А тут юбка довольно тесно облегала бедра. В голове грешным делом мелькнула мысль о том, что подумает князь, увидев меня в таком обтягивающем одеянии. Понравится ли ему то, что он увидит? Посчитает ли меня красивой? Я понимала, что думать об этом не должна была, но ничего не могла с собой поделать. Голова сама брала и думала. Оставалось лишь радоваться тому, что никто моих мыслей не слышит, иначе не избежать бы мне позора и бед. Ведь Ульяна, жена князя, ни за что не спустила бы мне с рук симпатии к ее дорогому мужу. Три шкуры от ревности бы спустила. Надеюсь, мои глаза и поведение меня не выдают, что симпатия к Ларину крепла в моем сердце день ото дня. Приказать себе ничего не чувствовать и не восхищаться князем как мужчиной я не смогла бы. Могла только хранить эту тайну глубоко в себе и надеяться, что когда найду путь домой и вернусь в свой век, не буду слишком уж сильно тосковать по образу Михаила Ларина. Жаль, что в своем веке я никого подобного ему не встречала. Прискорбно, что настоящий мужчина, за которого я бы многое отдала, чтобы просто коснуться его волос рукой или губ, обитает лишь в прошлом веке, в котором мне места не сыскать. Рано или поздно я вернусь домой. Я это прямо чувствовала всем нутром. Я тут временная гостья. Я нахожусь здесь, пока не выполню какую-то миссию, о которой говорила старуха во сне. Эта миссия пока что остается для меня загадкой. Но старуха также утверждала, что я все пойму сама, когда придет пора. А пока что ничего понять я не смогу и пытаться бессмысленно. Тот сон я помнила очень хорошо. Каждое слово странной бабульки я запомнила. Только применить их как-то пока что не смогла. Время не пришло. Снова вспомнила о рассказах про попавших в будущее или прошлое людях от Ларина. Надо бы его все-таки попросить пересказать мне эти, как он полагает, сказки. Может быть, какую-то дельную мысль о том, что делать дальше, я подчерпну именно из этих сказок. Это для всех сказки. Нереальность, невозможное, плод чьей-то воспаленной фантазии. А для меня это моя жизнь и реальность. Реальность, о которой я даже рассказать никому не могу, иначе рискую угодить в лечебницу для душевнобольных и сгнить там, так и не найдя выхода и донеся ни до кого живущих в этом веке правды. Они просто мне не поверят. Никто. Ни один человек. Придется молчать, хранить все свои тайны и продолжать искать выход отсюда. Нужно как можно скорее выполнить эту самую миссию, чтобы я могла вернуться домой. Только в чем же она заключалась-то? Ответа у меня по-прежнему не было. Я пробыла здесь несколько недель уж, но так и не продвинулась в своем вопросе. Приходится пока что подстраиваться под обстоятельства. И что называется, плыть по течению. Делать то, что требуется от меня в статусе служанки здесь и сейчас. Я спустилась вниз, где меня должна была уже ожидать Соня и Михаил, чтобы мы затем отправились к конюшне. Но на конце лестницы оказался один Ларин. Он провожал меня взглядом, пока я спускалась по лестнице. Глаз не отрывал от моих ног, бедер, лица. Да уж, кажется, костюмчик-то мой босс из прошлых веков оценил. Так смотрел, что мне аж жарко вдруг стало. Щеки запылали будто бы огнем. Хорошо, что таких его глаз не видела Ульяна, а то бы точно заревновала. Такие мужские взгляды не спутать ни с чем. Мужчины, они всегда мужчины, даже если родились в 19 веке. «А Сонечка еще не спустилась?» — спросила я робко, остановившись на почтительном от него расстоянии. Чувствовала себя скованно и неловко под его взором. Она сейчас придет, ответил Михаил, по-прежнему не сводя глаз с моей фигуры, которую теперь отчетливо было видно в этом костюме для верховой езды. «Я уже послал за ней слуг». «Поняла, барин», — кивнула я и замолчала, не зная, надо ли еще что-то говорить. «Вам очень идет этот костюм, Оля», — сказал негромко Михаил, с очевидным удовольствием продолжая разглядывать меня. «А еще он впервые назвал меня вот так, Оля. До этого звал только полным именем. Это означает, что наши отношения стали более личными и теплыми? Или я преувеличиваю значимость слов, и это не означает ровным счетом ничего? В отношениях с мужчинами я, к сожалению, далеко не спец. Скорее, валенок уж. Но мне приятнее думать, что новая форма обращения ко мне все же знак симпатии со стороны Михаила». «Спасибо, барин», — ответила я смущенно, подняв на него глаза и не сумев скрыть улыбки удовольствия от комплимента. «И не просто комплимента, а именно от него, князя. Вряд ли это в порядке вещей в домах дворян, тем более в сторону крепостных и слуг». «Вас прямо и не отличить так от дворянок в нем», — также отметил Михаил. «А вот это уже опасная игра, в кого кем я не являлась. Не стоит нам обоим забывать, что я простая крепостная, не ровня ему и не пара, помимо того, что он женат. Скоро мне привезут новое платье, и не путать меня с дворянкой князя будет еще сложнее». «Миша, а куда это вы собрались?» К нам спешно спускалась Ульяна. Мы оба опустили глаза. Не хватало еще, чтобы Ульяна заметила какие-то выходящие за грани дозволенного взгляда. Однако, кажется, жена князя все-таки заметила то, как ее муж смотрел на меня и мой костюм. «Не поняла?» — остановилась она напротив меня. «А ты уже начал слуг рядить в одежду, которую носим мы? Наряжаешь ее для Сони? Или для себя куклу готовишь, а? Чай с такой-то поприятнее будет забавляться, чем когда она в платье служанки».